Несколько месяцев спустя, по нашему совету, совершили поездку в Кёнигсвард и Плас наш лесничий Добнер со своей чешской женой. Мы подготовили его к тому, что такая встреча будет болезненной, но что после нее он почувствует себя освобожденным. Добнер ушел в 1945 году пешком, а возвращался теперь туда, как зажиточный господин в собственной машине. Он выглядел намного лет моложе, чем его чешские сверстники. С грустью сказал он, что сожалеет, что не снесли тогда несколько избушек, которые больше не использовали. Людей, которые работали раньше в имении, разместили в них, не сделав даже ни малейшего ремонта. Кто достиг пенсионного возраста, того бросали, как бесполезный мусор. Павел был прав. Увидеть все еще раз было то же, что закрыть книгу, перевернув последнюю страницу. Богемия. 1990 год. Прошло много лет. Годы холодной войны, годы предательства и уступок. Высокомерно утверждалось, народы заслуживают того правительства, которое ими правит. Или, как писал в 1987 году корреспондент Newsweek, советские русские в большинстве своем совершенно довольны своей системой. По дороге домой, из долгой поездки по огромной стране, я прочитал это в Москве. Было ли это ослепление, бесконечное незнание или целенаправленная дезинформация? Во всяком случае, это соответствовало тому, что сообщали на Западе. С немногими исключениями, ни интеллигенция, ни средства массовой информации не сообщали о глубочайшем убожестве и как экономическом, так и экологическом разрушении во всех подчиненных коммунизму странах. Когда мой муж стал президентом ФИА, Международной автомобильной федерации, мы ездили по всему миру, также и по Средней и Восточной Европе. Кто знал времена нацизма, тому было легко найти правильный тон с местными жителями и понять их растущую ненависть к подавляющей системе, навязанной им после Второй мировой войны. Между тем, правительства этих стран из года в год все сильнее отгораживались от народа. Казалось, едва ли возможным проломить этот бетонный потолок. И вот пришло время чудес. Так много слез, так много молитв соединились в мощный натиск протеста и отвержения, который и смел прогнивший мир коммунизма. До осени 1989 года железной идеологии удавалось с помощью все пронизывающего контроля держать всю систему. Вдруг, как прорвавшийся нарыв, события последовали, подобно взрыву, в одной стране за другой. Когда продолжалось опасное свержение беспощадных режимов насилия, коммунизм пал на глазах восхищенных телезрителей всего мира. Это было более захватывающее зрелище, чем любое другое. Удивительным образом, нигде, кроме Румынии, не было кровопролития. Все началось с мужественного развенчания Хрущева мифа о Сталине. Затем он разрешил издать повесть «Солженицын на один день из жизни Ивана Денисовича». Но партия цеплялась за свою власть, и это породило реакцию. За Солженицыным стали наблюдать, преследовать его. Его бумаги были конфискованы, но его самого ничто не могло отпугнуть от личной войны против идеологии, разрушившей Россию. Одна за другой выходили за границы его разоблачительные книги. Они были написаны на листовках, запрятаны в самые удивительные места и поодиночке переправлены за границу. Одна из его сотрудниц была найдена повесившейся в своей квартире в Ленинграде. Она сказала, где был спрятан экземпляр ГУЛАГа. Но книга уже находилась за границей и вскоре должна была действовать как бомба среди коммунистической интеллигенции. ГУЛАГ нельзя было больше отрицать. Хотя машина убийства была уже описана более чем в 20 книгах и до Солженицына, эти свидетельства отметали или отвергали авторы предвзяты. Но после Ивана Денисовича и после присуждения его автору Нобелевской премии с некоторым колебанием, но, может быть, прежде всего из-за безошибочно избранной цели его одинокой борьбы с силами мрака, как он их называл, не замечать Солженицына было больше невозможно. Для Горбачева, когда он пришел к власти, умнее всего было все отрицать, утверждать, это были не мы, Отсюда возникла гласность. Но открыть ящик Пандоры, выпустить джинны из бутылки, означало потерять возможность управлять им. Идеология развалилась, как карточный домик, и рычаги власти выпали из рук коммунизма, который стал мертвым конем. И ни пышущей ненавистью Кастро, ни Илиеску в Румынии не были в состоянии вновь оседлать его. Горбачев внутри России еще цеплялся за партийные структуры. Но каким бы нерешительным реформатором в собственной стране не был Горбачев, во время своей последней встречи с Хонекером в Берлине, после ритуальных партийных объятий и непременного похлопывания по плечу, он объявил: «Кто опаздывает, того наказывает жизнь».